Вначале мне показалось, что в Москве что-то очень мало собак. Неужели их здесь не любят? Должен сказать, что московские вокзалы и улицы содержатся в идеальной чистоте. А то обстоятельство, что нигде кругом не видать привычных собачьих кучек, я никак не мог отнести к нелюбви русских к животным. В это я не верил. Ведь вот в деревнях я же видел достаточно много собак. А на выставке достижений народного хозяйства, которую я посетил по настоянию своей переводчицы, имеется даже специальный павильон собаководства, увенчанный горделивой башней. Там проходят постоянные выставки породистых собак. Сначала мы сидели на садовой скамейке и поглощали мороженое из вафельных стаканчиков, более вкусного мороженого, чем то, которое продают в Москве на каждом углу. Я нигде в мире не ел. Мадемуазель Светлана была безмерно горда этой постоянной выставкой с ее 350 постройками, 79 обширными павильонами, огромными статуями, фонтанами, окаймленными позолоченными фигурами, мраморными замками, построенными для каждой советской республики отдельно, с открытыми площадками для концертов, маленькими вагончиками, разъезжающими по кругу для обозрения территории и нескончаемым потоком восхищенных и веселых посетителей. Все это я, по ее мнению, должен был непременно заснять на пленку. И тут я обнаруживаю в путеводителе по ВДНХ, что и здесь, оказывается, есть возможность увидеть животных. Есть огромные крытые помещения, где содержат сотни овец самых различных пород. Есть большая арена, на которой можно полюбоваться знаменитыми русскими тройками и верховыми лошадьми. Есть образцовая звероферма для пушных зверей. Но самое грандиозное и удивительное – это величавый дворец, построенный наряду с другими и для кроликов. Нигде в мире мне не приходилось видеть, чтобы обыкновенным кроликам оказывались такие почести. Это был настоящий греческий храм, на фресках и барельефах которого были изображены не богини или боги, а кролики и только кролики. Вершины колонн горделиво венчали не фигуры олимпийцев, а статуи длинноухих. А позади этого храма находилась содержащаяся в образцовом порядке кроличья ферма. В клетках резвились кролики всевозможных пород. Многие из них, несмотря на их русские названия, хорошо знакомы мне еще со времен моего далекого детства. Здесь и длинношерстные ангорские кролики, и голубые венские, немецкие, русские кролики. В этой части парка, где содержатся только животные, значительно тише и безлюднее. Здесь можно встретить прозрачные пруды с водоплавающей птицей редких пород. Есть загоны, где можно полюбоваться на лосей. Здесь можно познакомиться с устройством свинофермы, скотного двора или выгона для крупного рогатого скота. А есть и просто тихие полянки, где можно отдохнуть всей семьей и съесть бутерброды. Я обнаружил совершенно случайно, что в Москве имеется один рынок, где продаются голуби, которых не едят, рыбы, которых не жарят, птицы, на которых только любуются, и четвероногие, которые покупают только потому, что их любят. Я взял такси и отправился на рынок, расположенный на окраине Москвы, далеко от роскошных проспектов центра. Мы въехали на рынок через простые кирпичные ворота, напоминающие скорее фабричные, и внесли свои чемоданы с киноаппаратурой, поставив их прямо среди торговых рядов, где теснилась густая толпа людей. Их там было не меньше 7-8 тысяч. В одном конце рынка продавались только голуби. Здесь были и почтовые голуби, и багдаты, пеги, куриные, индийские и павлиньи голуби. Каждый второй человек здесь либо держит в руках голубя, либо взглядом знатока оценивающе рассматривает курлычащих, порхающих меж деревянных переборок больших ящиков голубей. Потом следуют бесконечные ряды столов с установленными на них ведрами и банками, в которых вьются и мечутся мириады дафний. Продают их ложками или чашками. Спрос на них большой. Ведь это необходимый корм для вечно голодных аквариумных рыбок. На других столах разложен корм для птиц. Стоят различные формы и размеры клетки, а также бачки с аквариумными растениями.